Мужичка. Название этого типа руководительниц говорит само за себя. Грубость, хамство, напористость. Вот отличительные признаки руководителей такого рода. Эта дама напрочь лишена женственности. Иногда даже кажется, что природа, видимо, несколько поторопилась. Будь начальницей мужчиной, многое стало бы на свои места. И не было бы таких резких несоответствий. К ней совершенно неприменимо выражение «слабый пол». Она любого мужчину за пояс заткнет, причем буквально во всех сферах деятельности. В отличие от типа первого, эта женщина в большинстве случаев имеет семью. Самое интересное, что в семье она придерживается тех же методов, что и на работе. Как правило, мужички выбирают себе в мужья самых настоящих подкаблучников. И это правильно. Действительно, разве могут ужиться в одной семье два лидера? Лидерство у таких женщин в крови. Они всосали его с молоком матери. Внешне железные леди выглядеть могут как угодно. От явного «я лошадь и я бык» до достаточно соблазнительной штучки. Но после нескольких минут общения становится ясно, что в столь хрупкую или не очень оболочку заключен твердый мужской дух, который никак не хочет поддаваться смягчению и идти на компромисс с матушкой природой. Мужички обладают необычайной пробивной силой, неистощимой энергией и многими другими не менее замечательными качествами. В наше тяжелое время такие люди многого могут достичь и добиться, если бы не одно, а то и несколько «но». Зачастую эти железные леди современного бизнеса не имеют никакого представления о том, как вести себя с людьми вообще, и с подчиненными в частности. К великому огорчению их воспитание оставляет желать лучшего, а, скорее всего, их просто не постигла участь сия, так что воспитанием блеснуть у них не получается. Они относятся к подчиненным как к средству, которое дает им возможность достичь определенной цели. Подчиненные ценны для них только до тех пор, пока есть нужда. От начальниц мужичек похвалы не дождешься. Если же случилось такое знаменательное событие, что выполненная вами работа привела шефиню в восторг, то она может сказать вам несколько добрых слов. Однако сказано это будет так, что и не поймешь, плакать или смеяться. Начальницы-мужички, как правило, довольно компетентны и хорошо справляются со своими обязанностями. Но сработаться с ними крайне-крайне тяжело. Если у вас достаточно сильный и независимый характер, то ваше сосуществование будет напоминать театр военных действий, и вечный бой покойным только снится. Каждое мнение вы будете отстаивать с кулаками. Если предложение дельное, то она, возможно, прислушается к нему. Но о признании ваших профессиональных качеств и не мечтайте. В ее глазах вы соперница, даже если и не претендуете на столь высокое положение. Она будет бояться, что вышестоящее руководство оценит вас по достоинству и решит, что вы будете лучше справляться с обязанностями начальника, поэтому она будет вас всячески выживать. Рассмотрим другую ситуацию. Мужичка – глава фирмы, то есть истина в последней инстанции. Почему ей даже в этом случае приходится опасаться той, которая хоть и в чем-то превосходит ее? А все достаточно просто. Кому хочется выглядеть бледно на фоне яркого профессионализма, присущего подчиненному, что еще больше усугубляет ситуацию? Вы считаете, что сильнее ее и сумеете с ней справиться? Ну что ж, тогда дерзайте. Но учтите, что борьба будет многораундовой, причем для выигрыша вам придется забыть о порядочности и многих других вещах, впитанных вами с детства всеми фибрами души. Никакой жалости, никакого благородства, хитрость. Только такое поведение поможет вам достичь своего. А вообще, для мужичек идеальными подчиненными являются бессловесные рабы, которые беспрекословно выполняют все их распоряжения, не спрашивая, для чего то и почему это. Однако при всей своей безропотности они должны быть хорошими профессионалами, многое уметь и знать, быстро работать, и интеллект рабов должен быть достаточно высок. Самое излюбленное развлечение подобных руководителей – оскорбить своего подчиненного прилюдно. Однако если вдруг она узнает, что вы за спиной критикуете ее, то вам остается только молиться. Так что если вы хотите работать в той или иной фирме, которую возглавляет мужичка, то вам придется смириться с существующим положением вещей. Ну а если вы вдруг почувствуете, что больше не в состоянии мириться с такой несправедливостью и откровенным хамством, то увольняйтесь. Поверьте, даже самая лучшая работа не стоит того, чтобы вы теряли свое здоровье, которое потом никакими деньгами не восполнишь. Да кому понравится чувствовать себя постоянно бесправным, униженным и оскорбленным? И это в наше демократическое время, полного освобождения от тоталитарных и административно-командных методов управления. Хотя если вам нравится, что все трудные моменты вашей работы решают за вас, а вам остается только выполнить то, что поручено, то вперед. Такой тип руководителя как будто создан именно для вас.